Вывеску «СССР» я увидела издалека. Ниже буквы поменьше — «Рок-клуб». Располагался он в цокольном этаже. Железная дверь заляпана объявлениями о предстоящих концертах. Названия групп самые разнообразные — от «Батончика Баунти» до «Любви вперемешку». Последняя особенно заинтересовала. Я вошла в прокуренное помещение с низким потолком, окна с решетками. После солнечного дня казалось, что здесь царит полумрак. В просторной комнате несколько рядов стульев. Слева бар с вереницей бутылок, стены оклеены афишами известных рок-групп, некоторые с автографами. На импровизированной сцене репетировали трое мужчин. Похоже, во всем клубе были только они. На мое появление поначалу внимания не обратили. Я устроилась на одном из стульев и немного послушала музыкантов. Когда музыка смолкла, благодарно похлопала. «Вообще-то у нас репетиция», — заявил мужчина с длинными и сине-черными волосами. «Концерт в 21:00. Непременно приду послушать». «Будем очень рады», — ответил длинноволосый, хотя тон его говорил о том, что если я не явлюсь, никто тут не расстроится. Музыка зазвучала вновь, а из боковой двери показалась молодая женщина. Волосы стягивала красная повязка, джинсы едва держались на худых бедрах, короткая майка, поверх которой расстегнутая клетчатая рубашка. Неприкрытый пупок украшал пирсинг, крест с большим камнем посередине. Лицо круглое, курносое. В целом выглядела она скорее забавно. На меня посмотрела сурово, а я подумала: душевные беседы с женщинами — не мой конек. С мужчинами мне было куда проще. Надо полагать, меня выставят за дверь. Однако отступать не хотелось. Взгляд упал на бесплатную газету, которая существовала в городе еще до моего отъезда. Номер был свежий. Газета лежала на низком столике в нескольких шагах от меня. «Здравствуйте», — сказала я, поднимаясь навстречу женщине. «Бар закрыт», — отрезала она. «Это я уже поняла. Может, все-таки уделите мне немного времени? Я из газеты «Перспектива» хотела написать о клубе, но, кажется, пришла не вовремя. Ребята, говорить со мной не расположены». Женщина метнула гневный взгляд в сторону парней, но занятые музыкой они на него попросту не обратили внимания. «Мне кажется, вы знаете о клубе не меньше, чем они», — продолжила я. «Еще бы», — хмыкнула женщина. «Угробила на этих оболтусов 7 лет своей жизни. Идемте». Мы направились к двери, из-за которой она только что вышла. За дверью оказалось что-то вроде подсобки. Кресло в винных разводах и стол. «Меня зовут Юля», — представилась я. «Таха, то есть Наташа, садитесь, поговорим». «Я здесь хозяйка, в смысле, клуб мне принадлежит. Точнее, отцу. У него 2 ресторана в городе. Поначалу я пыталась своих к нему пристроить, ну, отца иные пристрастия. Вот он и купил этот подвал, чтоб я отстала. Наш редактор решил, надо быть ближе к молодежи. Вот и отправил меня сюда. Если честно, работаю я всего 2 недели, и это мое первое задание. И в музыке я не очень. Покопалась в интернете, у знатоков поспрашивала, они высокого мнения о вашем клубе». «Ага», — хмыкнула девица. «Других-то нет». «Похоже, заведение особой прибыли не приносит», — заметила я, оглядываясь. «Если б не долготерпение моего отца, давно бы закрылись», — пожала Наташа плечами. «Но ведь в городе клуб популярен. Рокеры, публика специфическая, денег кот наплакал. Все, что удается заработать, тут же уходит. Аппаратура, запись альбома — все очень дорого. А суперзвезду мы еще не вырастили. Но надеетесь? Честно? Скорее нет, чем да. В 23 года я мечтала, что наш город станет новой столицей рок-музыки. Теперь мне 30. Очень хочется послать их всех. Да жалко, в основном своих усилий. Хотя этих придурков тоже. Без меня они будут играть разве что в переходах. Ну и оттуда их быстро погонят. Кстати, я в переходе встретила парня, рыжий такой. По-моему, у него неплохие песни, если они его, конечно. «А, клоун», — кивнула Наташа. «В музыке вы точно не разбираетесь. Полный отстой, а не песни. Но он, конечно, считает, это мы идиоты, а он талантище». «Расскажите о том, как создавался клуб», — попросила я, достав из сумки папку, а из нее лист бумаги. Положила его чистой стороной вверх и приготовилась записывать. «А диктофон?» — спросила девушка. На него я еще не заработала. Вы не волнуйтесь, напишу заметку и отправлю вам по электронке, прежде чем показать редактору. Сможете внести поправки. Минут 20 она рассказывала о клубе, воодушевляясь все больше и больше. Возможно, длинноволосые гении ее и достали, но к ним она все равно относилась с большой теплотой. «Клоун, о котором вы говорили, он в какой группе играет?» Решилась я задать вопрос, внимательно ее выслушав. «Ни в какой, сам по себе. Здесь пару раз выступал. Дала ему шанс». «И как?» 3 песни успел отыграть, прежде чем его погнали. «На самом деле он не так уж и плох. Просто мотает его туда-сюда. Должна быть концепция, понимаете?» «Не очень», — честно призналась я. Еще минут 15 она вправляла мне мозги. Я кивала, поглядывая на нее с почтением. «Надо же, я думала, все куда проще, написал хорошую песню». «И какая песня, по-вашему, хорошая?» — взвелась она. «Ну, те, что пел клоун, мне, в общем-то, понравились». Я видела, что лишаюсь остатков ее уважения. «Знаете, что я подумала? А если статью построить на этом противопоставлении и объяснить, что хорошо, а что не очень? Как считаете, это было бы полезно, заставило бы задуматься? Клоун сегодня на концерт придет? «По идее, должен. Правда, он уже 3 дня здесь носа не показывает, хотя обычно трется каждый вечер. И в переходе я его не видела. Еще подумала, не случилось ли чего. Может, ему позвонить?» «Позвоните, номер дам», — отмахнулась Наташа. «Он живет тут, неподалеку. Если вы скажете, что у него интервью хотите взять, будет прыгать до потолка». «Интервью вряд ли. Редактор решит, что я спятила, а у меня 2 месяца испытательный срок». Она продиктовала мне номер мобильного и объяснила, где живет клоун. «Номер квартиры не помню, спросите у соседей». «Зовут его как?» «Витька. Виктор Дятлов». «Спасибо. Дайте ваш электронный адрес, и я, пожалуй, пойду». Она проводила меня до двери. Мы договорились встретиться вечером перед концертом. Наталья обещала оставить мне местечко, причем абсолютно бесплатно. Мои вопросы о клоуне особо ее не насторожили. Я могла лишь гадать, был здесь до меня Устинов или нет. Спросить об этом женщину я все-таки не рискнула. «Вряд ли был», — направляясь к Витькиному дому, — решила я. Парень живет по соседству с переходом, и Устинов мог выйти на его след, минуя клуб, или просто обнаружил его в переходе, после чего вдруг пропал. А клоун перестал появляться и в клубе, и в переходе. Я свернула во двор пятиэтажки, едва успев избежать столкновения с велосипедом. Управлял им мальчишка лет 11. Пронесся мимо с очумелой физиономией. За ним трусили бродячая собака и 2 ребятишек чуть постарше. Один вопил во все горло. «Все, Вован, во дворе больше не появляйся!» «Чем допек?» — спросила я возмущенного отрока, успев ухватить его за плечо. «Вам-то что?» — огрызнулся он, пытаясь сбросить мою руку. «Не груби. В этом доме живешь?» «Ну», — буркнул отрок. «Дятловых знаешь?» «Ну». «Гну! В какой квартире живут?» «В 10-й. Только Витька сейчас один, предки на курорте», — мамка сказала. «То есть не один с ним, девка какая-то». «Ты ее видел?» «Не-а», — мамка сказала. «Кому сказала? Тебе?» «Мне зачем? Соседке». А соседка сказала, девку мужик искал. Вроде отец. Вроде она из дома сбежала. И что, забрал девку домой? Откуда мне знать? Витьку сегодня видел? Нет, и вчера не видел. Отпустите плечо-то. Я ребенок, вы не имеете права меня насильно удерживать. А хамить взрослым ты право имеешь? Поинтересовалась я, отпуская его плечо. Он отскочил в сторону, фыркнул. Тоже мне взрослая. И припустился со всех ног со двора. Его приятель, наблюдавший эту сцену, стоя неподалеку, рванул за ним. «Дети всерьез меня не воспринимают», — мысленно усмехнулась я. «Стоит поразмышлять об этом на досуге». Я подошла к подъезду и набрала на домофоне цифру 10. Характерный сигнал, а потом тишина. Выходит, клоуна нет дома. Или есть? Но предпочитает, чтобы его не беспокоили. Девушка может быть с ним, а может, ее увел Устинов, но забыл сообщить об этом хозяину. И исчез. Интересно. Я устроилась на скамейке в глубине двора. В квартиру неплохо бы заглянуть. Вопрос, как это сделать? Вряд ли дверной замок особой сложности, но голыми руками его не откроешь. Мои размышления были вскоре прерваны. Дверь подъезда распахнулась, и появился рыжий парень. Волосы у него торчали в разные стороны, веснушчатая физиономия вызывала умиление. Драные джинсы, синяя рубашка с короткими рукавами и галстук бабочкой. В самом деле, клоун. Воровато оглядываясь, Витька сунул ключи в боковой карман рюкзака, закинул рюкзак на плечо и торопливо покинул двор. Я не спеша последовала за ним. В торце соседнего здания был супермаркет. Туда, как выяснилось, Витька и двигал. Войдя в магазин, он прихватил корзину и сразу устремился к полкам с пивом. К трем бутылкам добавил пакет с чипсами и вскоре уже стоял в очереди на кассу. Если я собиралась рассказать байку о заметке в газету, приближаться к нему неразумно. Но сейчас меня куда больше интересовали ключи в кармашке рюкзака. Взяв бутылку кефира и сырок, я встала к кассе за его спиной и, прикрываясь корзиной от случайных взглядов, аккуратно извлекла ключи. Витька стоял ко мне в полоборота. Физиономия была хмурой, я бы даже сказала, несчастной. На то, что происходит вокруг, он попросту не обращал внимания, что было очень кстати. Расплатился, переложил бутылки и чипсы в рюкзак и пошел к выходу. Выйдя через 3 минуты вслед за ним, я могла наблюдать, как он шагает в направлении своего дома. Но, оказавшись во дворе, парень, игнорируя родной подъезд, направился к скамейке, ранее облюбованной мной. Сел, достал пиво, сделал несколько глотков и взял мобильный. Наблюдая за ним, я обогнула припаркованные машины и оказалась за спиной клоуна. «Чёрт!» — с досадой произнес он, сунув мобильный в карман, и повторил. «Чёрт, ну надо же!» Оставив его вдоволь чертыхаться, я вернулась к подъезду. 10-я квартира на 3-м этаже. Стараясь действовать как можно тише, я открыла дверь, выждала 30 минут и вошла в тесную прихожую. Прислушалась. Была слабая надежда, что Лика находится здесь, но, судя по тишине, царившей в квартире, это маловероятно. Замок был английский. Дверь я осторожно захлопнула и внимательно оглядела прихожую. На тумбочке лежал ободок для волос, розовый, с белым котенком из пластмассы. Очень бы подошел юной девушке. Вот только где она сама? Все еще надеясь на встречу, я прошлась по квартире. Двухкомнатная, ничем не примечательной. В гостиной относительный порядок, в комнате поменьше разобранная постель, на полу вереница пустых бутылок из-под пива. В пепельнице — гора окурков. Запах в квартире стоял отвратный. Створка стеклопакета открыта настежь, но это не спасало. В кухне та же картина. На столе куски хлеба, успевшего зачерстветь, и сковородка с остатками картошки. Собственно, ничего особенного. Родители на курорте, и рыжая чада успела превратить квартиру в свинарник. К запахам затяжной попойки примешивалось еще что-то. Я прогулялась по квартире во второй раз, высматривая девичьи вещи. Ничего похожего, не считая ободка. Косметику обычно хранят в ванной. Я распахнула дверь в ванную комнату, включила свет. Комнатенка совсем крохотная. Между раковиной и ванной умудрились втиснуть стиральную машину. Шторка над ванной задернута. А я начала понимать, чем так воняет. Отодвинула шторку и присвистнула. В ванне лежал труп. Мужчина в джинсах, замшевых ботинках и темной футболке. Руки сложены на груди, ноги подогнуты, потому что целиком он в полутораметровой ванне поместиться не мог. Поверх тела кусочки льда, успевшие подтаять. Должно быть, так клоун пытался худо-бедно сохранить труп от разложения. В самом деле клоун. На улице градусов 25, а мужик лежит здесь. Не один день. Лицо повернуто к стене. Преодолевая брезгливость, я ухватила его за подбородок. Выглядел он скверно, но узнать все еще можно. Устинов Дмитрий Викторович. Пропавший сыщик. «Кто ж тебя так, дядя?» — пробормотала я, устраиваясь на бортике ванны, и продолжила осмотр. Причина плачевного положения сыщика стала ясна очень быстро. Две пули в грудь. Да, неужто шальные детки постарались? Откуда у них оружие? И как человек вроде Устинова оказался застигнутым врасплох? Бесславный конец блестящей карьеры. Я вздохнула от внезапно возникших мыслей по поводу собственного будущего. Скорее всего, тоже бесславного. Мой приятель Ник в таких случаях говаривал: «Все там будем», и предлагал не париться. Однако мое задание обрастало неожиданными сложностями. Труп в мои планы точно не входил. Сомнительно, что Устинова пристрелила Лика или тот же клоун. Тогда кто? Сыщик собирался отправить девушку к отцу и схлопотал две пули. Некто решил, что возвращение Лики не в его интересах? Или матерого волка все-таки завалили несмышленые детишки? Он их таковыми считал и оттого расслабился? Сидеть с трупом — удовольствие небольшое. Чем тратить время на догадки, лучше поговорить с клоуном. Вспомнив о нем, я направилась к кухонному окну, выходившему во двор. Витька все еще сидел на скамейке, свесив голову и время от времени прихлебывая пиво. Домой не спешит, и это понятно. Что рыжий придурок думает делать с трупом? Я достала из сумки купленный в супермаркете кефир и сунула в холодильник. Хорошая альтернатива пиву. Пойдет на пользу страдальцу. Еще раз взглянула в окно и покинула квартиру, не забыв запереть дверь. Не хватало только ушлых соседей. Клоун опять звонил по телефону и вновь безрезультатно, судя по выражению физиономии. Когда я подошла к скамейке, Витька посмотрел хмуро и тут же отвернулся. Я села рядом, взяла бутылку и сделала глоток. «Вы чего?» — спросил он. Физиономия выглядела забавно. Он вроде злился и вместе с тем отчаянно трусил. «Тебе пиво жалко или за меня боишься ввиду своей неизлечимой болезни?» «Какой болезни?» «Значит, смертельного заболевания не наблюдается?» «Уже хорошо». Я вернула бутылку на скамью. Витька продолжал таращиться. «Ты кто такая, твою мать?» Собравшись с силами, выпалил он. «Зови меня тетушкой-феей и не груби». «Какая тетушка? Вы что, спятили?» «Я нет, а ты, похоже, да. Лед на жаре тает, а в воде труп разлагается даже быстрее». Пока он хлопал глазами, я протянула ему ключи от квартиры. «Держи». «Откуда у вас?» Ключи он сразу узнал, а вот с остальным было худо. Он вдруг вскочил с неясными намерениями, а я сказала: «У тебя два варианта — идти в полицию или ответить на мои вопросы. Первый вариант тебя вряд ли особенно привлекает. Сосредоточимся на втором. Взамен обещаю помощь, если ответы будут правдивыми». «Какую помощь?» — едва слышно произнес он. «Посильную. Труп улетучится из ванной, и ты забудешь его, как страшный сон. Потопали». «Куда?» — обалдел он. «В квартиру, естественно, не здесь же разговаривать». «Лучше здесь». «Хорошо, но в этом случае он так и останется в ванне». Я направилась к подъезду. Он плелся следом. Я за ним все-таки приглядывала. Кто знает, что придет ему в голову. Однако очень скоро он со мной поравнялся. «Вы кто?» — спросил нервно, едва не срываясь на крик. «Кончай психовать, а на вопросы отвечаешь ты». Дрожащими руками он открыл дверь подъезда, глядя на меня с сомнением, но во взгляде уже мелькала робкая надежда. Как известно, утопающий хватается за соломинку. Может, он и вправду поверил, что я фея. Мы вошли в квартиру, я устроилась в кресле в гостиной, Витька плюхнулся на диван, обхватил голову руками и замер в позе глубочайшего страдания. «Рассказывай», — предложила я. «Начни с того, как с Ликой познакомился». Услышав имя, он нервно дернулся. «Это все она», — запричитал жалобно. «А я дурак». «С этим я не спорю». Он вдруг отчаянно зарыдал. Слезы катились горохом. Он вытирал их ладонью, а они все катились и катились. Конца этому не предвиделось. «Воды принести?» — спросила я. «Вы ее ищете, да?» — пробормотал он с легкой икотой. «Вас ее отец послал». «Да что за наказание?» — не выдержала я. «Рассказывай! Не то ментам сдам! Где вы познакомились?» «В переходе», — отдышавшись, произнес он вполне внятно. «Я там играю. Не из-за денег. Я песни пишу. Люди должны их слышать». «Ага. Что дальше?» «Подошла девчонка. Я пою, она все стоит. Потом разговорились. Песни ей понравились. Сказала, жаль, денег нет, чтоб меня отблагодарить. У меня немного денег было, и мы решили выпить пиво. Она мне понравилась. Если честно, я такой красивой девчонки сроду не видел. Если только в журналах. И песни мои ей нравятся. Я просто обалдела от счастья. Мне с девчонками не очень-то везло. То есть их, конечно, пруд-пруди, но все не то. А это сразу видно, особенное. В музыке разбирается и вообще. Она сказала, в Англии училась. Другой я, может быть, и не поверил бы, а этой сразу. Не курица безмозглая, и в ней стиль чувствовался. Настоящая девушка. Не сомневаюсь. Я хотел ее проводить, а она сказала, что идти ей некуда. Приехала к подруге, но они поссорились. И домой возвращаться не хочет, потому что отец у нее последняя сволочь. Это еще почему? Папаша богатый, и кроме денег его ничего не интересует. Она сказала, мать в могилу свел, и брат из-за него погиб. Я, если честно, не особо помню. Выпили уже много, да и не о том думал. О чем ты думал, я догадываюсь. «Вы отправились сюда?» Витька кивнул. «Предки отдыхают в Турции. Квартира свободная. Я и предложил, можешь пожить у меня. Она осталась. Ну и, короче, мы переспали. Утром она мне еще красивее показалась, хотя обычно бывает наоборот. И все классно было, пока я не понял, что она чокнутая. Такую пургу гнала. Под кайфом?» «Что? Она ведь наркоманка, так?» «Лика?» — ответил он. «Вы в своем уме? Да с чего вы взяли?» «Ее отец так считает». «Тогда он тоже чокнутый. Я что, по-вашему, наркоманов не видел? Сколько угодно. Она у меня неделю жила. Я бы заметил, если бы кололась и вообще». «Допустим, не кололась. Есть таблетки. И ты мог просто не обратить внимания». «Чего вы мне вкручиваете? Я бы не заметил». «Как же? Она не наркоманка, это совершенно точно. Травку курили, у меня заначка была. Но это же совсем другое. Чокнутая, да, но не наркоманка». «Ну и что она тебе наплела?» «Про батю своего. Короче, у нее были документы, которые очень сильно могли ему навредить». «И как они к ней попали?» «Понятно как. Она их свистнула». «У отца?» «Нет, у его приятеля. Я так понял, что приятель этот к ней подкатывал, старый козел. Она этим воспользовалась и документы свистнула. И из дома сбежала. Но что с ними делать, она не знала». «А папашу случайно ими не шантажировала?» Пришла мне в голову вполне здравая мысль. «По мне так вполне могла. Хотя, если честно, она папашу так ненавидит, что деньги вряд ли возьмет. Она хотела его в тюрьму упечь. Ну, я ей сказал... Чего проще, идем в прокуратуру. Она в ответ: у таких, как он, все куплено. С этим не поспоришь. Давай, говорю, выложим документы в интернет. Тогда уж не отвертится. По-моему, хорошая идея. И что она на это сказала? Ничего. Я видел, что идея ей не понравилась. Стал настаивать. Скорее из упрямства. Уже подозреваю, что она просто врет. Выдумала черт знает что из желания побахвалиться. Игра такая, понимаете? Я хотела, чтобы она сказала правду. Она опять стала врать, мол, документы у нее украли, и надо придумать, как их вернуть. Кто украл? Какой-то адвокат, к которому она обратилась за помощью. При упоминании об адвокате мне тут же на ум пришел Рахманов. Окажись в его руках документы, компрометирующие дядю с деньгами, да еще с немалыми связями, он бы этим непременно воспользовался. По-своему. Рахманов — редкая сволочь. Запросто мог обмануть девчонку. Были документы или нет? А может, она все это действительно придумала, чтобы запудрить мозги парнишке? Зачем? В 20 лет девчонки совершают поступки, не поддающиеся логике. «Она называла фамилию адвоката?» — спросила я. «Нет. Я вас умоляю, не было никакого адвоката, и бумаг тоже не было. Все это вранье». А дальше вообще началась чертовщина. Она обвинила папашу в убийстве. Вроде он замочил того самого типа, у которого Лика свистнула бумаги. Она якобы узнала об этом из интернета. Когда это произошло? Убийство, я имею в виду. Вроде 2 недели назад. Она меня уже достала, и я сказал, что не верю ни одному ее слову. Сунул ей в руки ноутбук и предложил показать, что такого она нашла в интернете. И что? Ткнула мне в нос статейку, где говорилось, что какой-то врач разбился на машине. Про ее отца там не было ни слова. И про убийство тоже. Человек разбился на машине, понимаете? Соболезнования родственников и его пациентов, которым он спас жизнь. Но она совсем с катушек съехала, все твердила, что отец убил его из-за этих бумаг. А теперь ее очередь. Само собой, папаша ее на днях прихлопнет. Она так тряслась, так боялась, что я опять начал сомневаться. А вдруг она не совсем чокнутая? Я в нее влюбился, понимаете? Хотя уже догадывался, с кем связался. Я хотел ее успокоить и сделал страшную глупость. Проболтался об отцовском пистолете. У отца было оружие, зарегистрированное. Хранилось в сейфе, как положено. 5 лет назад батю ограбили, когда он вечером домой возвращался. Отобрали мобильный и 3000. Избили жутко, чертовы наркоманы. После этого он и купил пистолет. Травматику? Наверное, я в этом не разбираюсь. И был уверен, что она тоже. Я знал, где ключ от сейфа. Достал пистолет, в общем. Строил из себя героя. 3 дня назад я вышел прогуляться. Ее трепотня и страхи вконец меня достали. Я уже жалел, что связался с ней. Но не мог же я ее выгнать. И не хотел, если честно. Я рассчитывал, предки вернутся, и ей придется самой уйти. Мы могли бы встречаться и все такое. Но мне не пришлось бы сидеть с ней с утра до вечера и слушать дурацкие сказки. Я ушел 2 часа, не больше. Просто болтался по улицам, чтобы немного развеяться. Вхожу в подъезд, навстречу соседка. Спрашивает, что у меня в квартире происходит. То ли стреляли, то ли взорвалось чего. Не знаю, как я на ногах устоял. Говорю, с чего вы взяли, что это у меня? Кто-то мог стрелять, если меня в квартире не было. И взрываться нечему. И что это за взрыв, если даже окна целы? Соседка вроде успокоилась. А я сам не свой бегу в квартиру, вхожу, а в комнате дядя убитый. Лики нет, ее вещичек тоже. Отцовского пистолета тоже нет. «Ты считаешь, мужика убила Лика?» Помедлив, спросила я. «А кто?» Сделала мне такой подарок. Вот сучка. Смылась, а мне теперь расхлебывай. Тогда, выходит, у твоего отца было боевое оружие, и зарегистрировать его он не мог. Поэтому труп в ванной держишь? Пистолет зарегистрирован. Я могу лицензию показать. В сейфе лежит. Значит, стреляли в мужика не из него. Поверь на слово. Патроны не травматические, а боевые. И если стреляла Лика, сразу возникает вопрос. Откуда взялся пистолет? Да откуда мне знать? Взвился он, перейдя на крик. «Ты опять соседей взбаламутить хочешь?» Вздохнула я. Напоминание о соседях подействовало. «Ладно, с этим разберемся. Дальше рассказывай». «Дальше? Нечего рассказывать. Затащил труп в ванную, потому что не знал, что делать». «В полицию звонить, естественно». «Ага, и что им скажу? Это чокнутое, неизвестно где, а я вот он. Родители завтра прилетают, а у меня такой подарок». «И что ты собирался делать с трупом?» — полюбопытствовала я. «Не то чтобы это особенно меня интересовало. Ясное дело, ни до чего путного он так и не додумался». Витька вновь закрыл лицо руками в полном бессилии. «Вы помочь обещали», — сказал очень тихо. «Пока не за что». «Вас ее отец послал?» — задал он вопрос. «Ага». Очень боялся, дочурка глупости наделает. Оказался прав. А этот в ванной, вы его знаете? Незнакомый, но я знаю, кто он. То есть Лика была права, и за ней действительно охотится? Теперь в его глазах плескался ужас. Он думал минуту назад, что из-за трупа в ванной положение его хуже не бывает. А теперь решил, что может скоренько оказаться рядом с ним. Я покачала головой, глядя на парня с печалью. Его действительно послал отец Лики. Он должен был вернуть ее домой. Только и всего. По крайней мере, у меня нет причин в этом сомневаться. «Тогда что получается?» — нахмурился Витька. «Не она его убила?» «Тоже, кстати, вариант. Покойник пришел за ней, нарвался на другого дядю, у которого был пистолет, и вовсе не травматический. И он забрал Лику?» Хоть он и назвал девчонку сучкой, но за нее теперь здорово волновался. Или ей удалось сбежать, пока мужчины были заняты друг другом. Надеюсь, что удалось. Ты ей пытался звонить? Сотню раз. Номер в сети не зарегистрирован. Допустим, ей повезло. Куда, по-твоему, она отправится? Если б я знал, уж можете поверить, нашел бы ее. Кроме подруги, у нее в этом городе никого, так она сказала. Подцепила кого-то на улице, как меня. Ты почему полицию не вызвал? Сменила я тему. Я же объяснил, все так по-дурацки. Кто мне поверит, что я знать ничего не знаю, ни про Лику эту, ни про ее дела. Чего доброго решат, что я ее тоже убил. Кстати, вдруг от одного трупа ты уже успел избавиться? С ума сошли, да? Выбрали время шутить. Я трое суток как в тумане. У меня даже машины нет, чтобы его вывести. И обратиться некому. Это же труп! Машину никто не даст. Да я и ездить-то не умею. Можно подхватить его под руки с двух сторон и выдать за подвыпившего дружка. Я-то так сказала, чтобы немного разрядить обстановку, но, судя по физиономии Витьки, он рассматривал мое предложение всерьез. Пришлось его разочаровать. Жаль, что у большинства граждан есть гадкая привычка узнавать трупы с первого взгляда. А твой еще и выглядит паршиво. До ближайшей речки далековато. Вряд ли мы не встретим ни души. Другой вариант — расчленить и по помойкам разбросать. Ты как? «Издеваетесь?» — буркнул он. «Нет, просто пытаюсь понять, на что ты рассчитывал». «Я думал, может, Лика вернется, все объяснит, и мы как-то... Не знаю. Я музыкант, а не убийца. Понятия не имею, как от трупов избавляться». «В следующий раз. Лучше сразу звони в полицию». «В какой следующий раз?» — растерялся он. «Вдруг очередная красотка подвернется. Если выяснится, что ты малость исказил события, утаив часть правды...» Начала я, Витька запротестовал. «Зачем мне что-то искажать? Сами подумайте». «Ну, например, кто-то тебе сказал, что интересуется девушкой. Пообещал что-нибудь приятное. Ты сообщил, где ее искать, и на время покинул квартиру. А вернувшись, обнаружил труп». «Нет», — покачал он головой, — «я клянусь, все было так, как я рассказал. Я считал, Лика все врет и про отца, и про документы. А теперь не знаю, что и думать. Если этот тип пришел за ней, чтобы вернуть ее отцу, зачем ей его убивать? Она что, окончательно спятила?» «Наверное, очень не хотела возвращаться», — ответила я и вновь задумалась. Причину подобного стойкого нежелания я пока не знаю. Боялась оказаться в психушке? Или здесь и в самом деле появился некто третий? И пистолет, из которого застрелили Устинова, принадлежал ему. Где девчонка могла раздобыть оружие? «Вы были вместе неделю», — заговорила я. «Что, все 7 дней так в постели и валялись?» «Почему же?» — пожал он плечами. «Выходили иногда». «Напрягись и вспомни, с кем Лика встречалась. Твои друзья, просто знакомые. Любой ее контакт мне очень важен». «Она в парке Победы болталась. Вернее, любила там на скамейке сидеть. Я ее видел пару раз, еще до нашего знакомства. Она сидела в одном и том же месте, вроде ждала кого-то. И вдвоем мы в парке были, просто гуляли. Еще ходили в ночной клуб «Перец», что в центре, на Гончарной. Я там играл иногда, подменял знакомого музыканта. Отличный гитарист, но запойный. В команде меня знают, вот и просили подменить. Хотелось перед Ликой малость выпендриться. Ну, что по клубам играют друзья и все такое. И выпивку мне там могли в долг записать. В общем, никаких проблем. И как Лика? Впечатлилась твоими знакомствами? Витька вновь нахмурился. Она не знаю. А вот хозяин ночного клуба впечатлился, когда ее увидел. Гоша Якунин. Он ни одной юбки не пропускает, а Лика, она красавица. Короче, стал ее нагло клеить. И она с ним кокетничает. Я психанул, и мы ушли. Вот и все. 3 вечера подряд я в рок-клуб уходил, хотелось кое-кого послушать. И ее с собой звал. Но она не пошла. Сказала, твои дружки опять цепляться начнут, а ты злиться. Если честно, я порадовался, что она дома оставалась. Уверен, что дома оставалась? Вопрос поставил его в тупик. Вы что, думаете? Мне интересно, что думаешь ты. Ну, я надолго уходил. 3 часа, даже больше, но звонил. О том, что домой возвращаешься, предупреждал? Ну да, от клуба идти 10 минут. За 10 минут на машине можно многое успеть. А Гончарная совсем рядом, — подумала я. Девушка у нас не промах, могла иметь запасной вариант. В Перец придется заглянуть. Оставалось решить, что делать с трупом. Вовсе не забота о Витьке была тому причиной. Он взрослый парень и за свои дурацкие поступки должен отвечать сам. Держать труп в ванной — поступок не просто дурацкий. Витька заслуживал того, чтобы быть занесенным в реестр выдающихся придурков своего времени. А вот господин Земцов вряд ли придет в восторг, узнав, что его дочь связана с убийством. Даже если стрелял кто-то другой. Надеюсь, что все-таки не она. У меня нет машины, а если бы и была, возиться с трупом желания не возникло. Выбор невелик. Я достала мобильный и набрала номер, полученный от Земцова. Ответили мне сразу. «Юлия Витальевна!» Голос звучал издевательски. «А я, признаться, думал, вы не позвоните. С ног сбился, вас разыскивая. Считайте, что нашли. Господин Земцов утверждал, что вы способны решить любую проблему. Она как раз появилась». «Что за проблема?» — посерьезнел он. «Труп». «Вы хотите сказать?» «Искренне верю, что девушка жива и здорова. Но проблема остается. Приезжайте». Я назвала адрес и сунула мобильный в карман джинсов. «Кому вы звонили?» — заволновался Витька. «Это я проблема? Хотите от меня избавиться?» Он вскочил, косясь на дверь, а я сказала: «Не дергайся. Второй труп мне без надобности. И с первым сплошная головная боль. Тебе советую поскорее забыть всю эту историю. Лику ты никогда не видел. Это для всех. А для того, кто сейчас приедет, ни слова о том, что она тебе рассказывала об отце, документах и прочей муре. Познакомились, потрахались, потом она сбежала, оставив тебе на память труп. Собственно, все так и было, разве нет?» «Да», — с готовностью кивнул он. «Ее болтовню я всерьез не принимал и уже все забыл». «Молодец. А если он, тот, кто приедет, по-другому решит?» «Уверена, ему, как и мне, лишние покойники без надобности. Главное, помни, ничего о своих делах Лика не рассказывала. Сбежала из дома, потому что с отцом поссорилась». Инструктаж был прерван звонком в дверь. Я пошла открывать, и на пороге обнаружила мужчину 40. Невысокого, коренастого. Физиономия выглядела простецкой, но повадки настораживали. Привык командовать, а неприятности не любил. Впрочем, кто ж их любит? Он показался мне смутно знакомым. На память я никогда не жаловалась, значит, встреча была мимолетной и ничем не примечательной. Но все же была. И это беспокоило. «Проходите», — сказала я. «Что это за квартира?» — хмуро спросил он. «Знакомьтесь», — кивнула я в сторону Витьки. «Выдающийся музыкант и Ликин приятель. Зовут Виктор. Девушка жила у него неделю. Они увлеченно занимались любовью, 3 дня назад он ненадолго покинул Лику, а вернувшись, в квартире ее не обнаружил. Зато обнаружил вот это. Я распахнула дверь ванной. Мужчина вошел, присел на бортик ванны и грязно выругался. «Кажется, это мой предшественник?» — задала я вопрос. «Думаешь, это она его?» — спросил он, а я пожала плечами. Парень до смерти напуган. В полицию сразу не заявил, теперь тем более не станет этого делать. «Он знает, кто такая Лика?» «Только имя. Молодежь в таких случаях редко обменивается визитками. Избавьте его от трупа, и он забудет все, как страшный сон». «Парень догадывается, где ее искать?» «К сожалению, нет. Ее мобильный отключен. Кстати, как к вам обращаться?» «Станислав Сергеевич, можно Стас? И на ты?» «Ага», — кивнула я. «У отца парня был пистолет, травматика». «Не глупи», — поморщился Стас. «Ты же в таких вещах разбираешься». «Нет. Отсюда вопрос. Нет ли у вас на примете человека, который был бы очень заинтересован в девушке?» Сначала он взглянул с недоумением, а потом чертыхнулся. «Ты хочешь сказать, что в дело вмешался кто-то третий? Сюрпризы мне ни к чему, так что выкладывай». «О чем ты?» «Ты куда больше знаешь о том, что происходит». «Не больше твоего. Моя задача — твое прикрытие. Я должен в меру сил решать твои проблемы, в том числе и эту». Я скривилась. «Так это моя проблема?» «А чья? Тебе платят деньги за одно, мне за другое». «Что с этим клоуном делать?» Понизив голос, кивнул он в сторону комнаты, где ждал Витька. «Может, еще пригодится? Вдруг Лика надумает с ним встретиться?» «У него никого не было», — вдруг произнес Стас, взглянув на Устинова. «Сейчас я думаю, это вовсе не так плохо. Что бы я сказал его жене?» «Давно с ним знакомы?» «Давно. Что думаешь делать?» «Искать Лику, естественно». «Есть соображения на этот счет?» «Надеюсь, появятся». «Я снял для тебя квартиру. Вот ключи и адрес». Он протянул мне конверт. «И постарайся играть по правилам». «Это как?» «Ставь меня в известность о своих намерениях, не создавая трудностей себе и мне. У тебя во врагах половина города, и как я должен прикрывать твою задницу, если даже не знаю, где ты?» «Я подумаю над этим. Хозяину обо всем доложишь сам, а я, с твоего позволения, отчаливаю». «Удачи», — с усмешкой напутствовал он меня, поднимаясь. «Спасибо. Она мне не помешает». Витька сидел в гостиной, растерянный и жалкий. «Что он сказал?» — спросил шепотом. «Все в порядке», — поспешила я его утешить. «А кто это?» «Спятил, что ли, такие вопросы задавать? Запиши мой мобильный. Если Лика вдруг объявится, сразу позвони. Сам ее найти не пытайся. Чего доброго, тоже в ванне окажешься. Все понял». В прихожей я едва не столкнулась со Стасом. Он разговаривал по мобильному. Судя по приказному тону, вряд ли с Земцовым. Я помахала рукой на прощание и покинула квартиру. До супермаркета, где оставила свою сумку, я шла пешком. Мой незабвенный друг Ник как-то сострил. «Чайная ложка — мощный магнит. Брошенная в мойку мгновенно притягивает гору грязной посуды». Похоже, с красавицей Ликой происходит нечто подобное. Неприятности к ней так и липнут. Из дома она сбегает, боясь гнева отца. Это его версия. Сама девушка рассказывает байку о неких документах, похищенных у друга отца. Это первая нестыковка. Вторая — она наркоманка, лечилась в психушке, но клоун это категорически отрицает. И третья — оружие, из которого застрелили Устинова. 3 нестыковки и связанные с этим всевозможные проблемы. Например, документы действительно были, и некто решил их присвоить с целью оказать давление на папашу. Рассказ об адвокате совсем не выдумка. Если бумаги у Рахманова, а он, конечно, тут же возник в моих умозаключениях, зачем ему увозить девушку, да еще со стрельбой? Представить Рахманова с оружием в руках так же трудно, как снегопад в разгар лета. Хотя чего только не бывает. Нет, Рахманов никогда не станет подставляться. Он сволочь, но в одном ему не откажешь. Он хороший адвокат. А хорошие адвокаты с пушкой не дружат. У них другое оружие. Из списка подозреваемых на роль убийцы Устинова его можно смело вычеркнуть. Своих рук марать бы не стал, хотя мог кого-то отправить. Вопрос тот же. Зачем ему девушка, если документы уже у него? Допустим, документов у него нет, но он о них знает. Девчонка их где-то спрятала, а Рахманов надеется их получить. Витьке она могла и соврать. Но если бумаги — улики, отчего в самом деле не последовать совету клоуна и не разместить их в интернете? Вот смотрите, какой гад мой папаша. Значит, либо их у нее все же нет, либо цели у девушки совсем другие. Первое, что приходит на ум — деньги. У папаши их немало, но делиться он не хочет. Предположим, она собиралась его шантажировать. Дочурке он мог отвалить солидную сумму, не обеднев при этом. Она бежит из дома и болтается здесь без денег. По крайней мере, Витька в этом уверен. Другой вариант — она вознамерилась засадить папу в тюрьму и распоряжаться всеми деньгами. Не так-то это просто во всех смыслах. Вывод. У меня нет повода доверять рассказам Земцова и уж тем более болтовне девчонки. Забрав сумку, я отправилась на квартиру, адрес которой дал мне Стас. Следовало продемонстрировать лояльность. Квартиру он выбрал в центре города, в новостройке. Дом еще не был заселен до конца. Квартира с типовым ремонтом и типовой мебелью выглядела безликой. Обо мне проявили заботу. На кухне, в шкафчике — чай, кофе, сахар. Холодильник был пуст. В ванной я нашла полотенце, шампунь и гель для душа. Налила воды погорячее и погрузилась в нее до подбородка, прикрыв глаза. Попыталась вспомнить, где раньше видела Стаса. Картинки не возникало. У Земцова здесь большие связи, это ясно. Вопрос — зачем в этом случае понадобилась я? А еще раньше — Устинов. Со Стасом они давно знакомы. Учитывая прошлое Устинова, логично предположить, они некогда были коллегами. Впрочем, не обязательно. Стас способен решить проблемы, но поиск дочери Земцов доверил другому лицу. Следовательно, либо для Стаса работа сыщика внове, либо Земцов по какой-то причине держал его от поисков в стороне. Не доверял? Вряд ли. В чужой игре я точно слепой котенок. Тем сведениями, которые меня снабдил Земцов, верить не стоит. То, что он не желал обращаться в полицию, вполне понятно. А вот зачем ему понадобилась я, остается лишь гадать. Мог бы найти сыскаря получше, у которого, к тому же, нет врагов в этом городе, а, следовательно, нет и проблем. Он узнал обо мне случайно, когда Клепиков поделился с ним своей бедой, или... «Брось», — попеняла я себе, — «не выдумывай вселенский заговор. Откуда Земцову было знать о тебе?» Когда я так по-дурацки подставилась, они навели справки, и вот тогда Земцов решил, я ему подхожу. «Для чего?» Ответ вроде бы очевиден — для поиска дочери. Я ведь продемонстрировала свои выдающиеся способности весьма не кстати. Значит, поэтому? Или все-таки есть еще причина, о которой я пока не знаю? «Поживем, увидим», — пробормотала я, расслабившись в горячей воде и потихоньку впадая в дрему. Вдруг нахлынули воспоминания. Или все-таки сон, навеянный этими воспоминаниями. Я видела то, что очень хотела забыть, и уплывала в своих видениях все дальше и дальше. Они причиняли боль, и я плакала. Наяву или во сне сразу не разберешь. А потом Антон позвал меня. Я так отчетливо слышала голос мужа, что мгновенно очнулась, приподнялась в успевшей остыть воде и сказала громко: «Тони!» — на секунду решив, что он и в самом деле здесь, в квартире. Чертыхнулась, выбираясь из ванны. Обтерлась полотенцем, бормоча под нос. С ним полный порядок, они его не тронут. «Только ради Бога, не делай глупостей!» — мысленно взмолилась я, обращаясь к мужу, и попыталась представить, как он сидит где-то под неусыпными взорами и думает обо мне. Выходило, что ему сейчас куда хуже. Натянув футболку, я прошла в кухню, заварила чай и устроилась перед ноутбуком. Еще раз просмотрела все то, что смогла найти о Земцове. Внимание привлекла ссылка, на которую в прошлый раз я не обратила внимания. «Для нас это невосполнимая утрата», — заявил Ю. Г. Земцов. «Ираклий Семенович Стаценко спас жизнь десяткам людей. Я долгое время был его пациентом и могу сказать, что это врач с большой буквы», и так далее в том же духе. Он погиб в автомобильной аварии по дороге в аэропорт, ехал оперировать 27-летнюю девушку, спасать чужую жизнь, но роковая случайность оборвала его собственную. Рассказ о погибшем был эмоционален и временами напоминал плач Ярославны. Впрочем, Земцов был в этом не одинок. В интернете я нашла сведения о Стаценко. Внимательно изучила. Вопросов больше, чем ответов. Судя по отзывам, выдающийся врач. С единственной обнаруженной фотографией на меня смотрел мужчина лет 50, с одутловатым лицом. Темные глаза приковывали взгляд. Я попыталась представить его рядом с Ликой. Из высокопарной речи Земцова следовало, что Стаценко был не только лечащим врачом, но и другом семьи. У Земцова больное сердце, и оперировал его, судя по всему, старый друг. Что это была за операция? Сейчас не об этом. Лика. Мужики, увлеченные своим делом, не особенно падки на юных красавиц. Это кто сказал? Бывает и наоборот. И то, что девчонка на 30 лет моложе, к тому же дочь близкого друга, его не остановило. Допустим, они стали любовниками. При нашем разговоре Земцов о нем даже не упомянул. Не считал нужным? Если и знал об их отношениях с дочерью, что это могло добавить к общей картине? Или сознательно о нем промолчал? Точнее, промолчал о документах, из-за которых мог разыскивать дочь. Об аварии сообщалось довольно сухо. Стаценко сам был за рулем, не справился с управлением. Машину занесло, она врезалась в проходящую по встречке фуру. Очевидцев, за исключением водителя фуры, не оказалось. Тот был в шоке, к тому же сильно ударился головой. Полиция приехала через 15 минут. Аварии — не редкость. Вроде бы ничего подозрительного. По крайней мере, ни малейших намеков на то, что происшедшее не было случайно. А если врачу все-таки помогли отправиться на тот свет? Вот только откуда у него компрометирующие Земцова документы? Они не партнеры по бизнесу, а давние друзья — врач и пациент. Земцов мог сболтнуть что-то, но документы... Он что, доверил ему свои секреты, отправляясь на операцию? Банковский сейф куда надежнее. И все-таки авария выглядит подозрительно. Я готова поверить девчонке? Черт знает. Ее папаше я точно не верю. Я в досаде захлопнула ноутбук и отправилась спать.